Валентин Постников. Приключения Вахмурки и Мухмурки. Глава первая. Волшебные часы. В лесу на поляне стоял маленький домик, а в нем жили два маленьких лесовика. Вот этого, который спит под красно-белой периной, зовут Мухмурка, а того, который спит под сине-белой периной, зовут Вахмурка. Но можно сказать о них и по-другому. Из двух лесовиков Мухмурка был самый тоненький, а Вахмурка – самый толстый. Или совсем иначе можно сказать. Пусть каждый из вас представит их себе какими угодно, только не одинаковыми. У лесовиков в избушке висели на стенке и тикали часы, но с одной стрелкой. А на циферблате были написаны такие слова: «Лето, осень, зима и весна». Однажды, когда единственная стрелка подошла к весне, Мухмурка сел на своей кровати и сказал: «Вахмурка, вставай!» «Ой, не хочется!» Зевнул Вахмурка, натягивая сине-белую перинку себе на голову. Мухмурка открыл ставни и посмотрел на лесную поляну. «Уже весна!» Радостно сказал он. «А кто в этом виноват?» Проворчал Вахмурка. «Вот эти часы виноваты!» «А в лесу так хорошо!» Радовался Мухмурка. «Не уговаривай, ни за что не встану, пока не потянусь хорошенечко!» Ответил Вахмурка. Он подтягивался и подтягивался, и так долго, что нечаянно задел единственную стрелку. Она закачалась, завертелась, и вокруг сами по себе стали чередоваться весна, лето, осень и зима. То солнышко светело, то снег падал, то гроза гремела и дул ветер. «Ну какой ты неловкий!» – возмутился Мухмурка. А в комнате в эту минуту стало так холодно, что единственная стрелка замерзла и перестала двигаться. Мухмурка мгновенно спрятался под перинку, а Вахмурка не успел, и у него начался ужасный, прямо-таки жуткий насморк. Он чихнул, как из ружья, снова чихнул, едва успев сказать: «Они во всем виноваты! Они...» После этих слов Вахмурка сорвал со стенки часы и швырнул их в окно в снежный сугроб. Мухмурка очень испугался. «Теперь они окончательно сломаются, и на всем свете будет всегда одна зима!» — сказал Мухмурка. Вахмурка хотел на это что-нибудь ответить, но у него начался такой невероятный чих, что даже домик задрожал и снег начал падать с крыши. Отважный Мухмурка выскочил из домика. Он искал в сугробе часы, но их нигде не было. Наверное, часы обиделись и укатились по снегу прямо в лес. Мухмурка позвал тихонько и ласково. «Тик-так! Тик-так! Тик-так!» И что вы думаете? Часы вдруг отозвались откуда-то сверху. «Тик-так! Тик-так!» Мухмурка посмотрел на высокое дерево, а там на ветке сидит филин Серое Ушко, держит в лапах часы и смотрит на них. «Верни, пожалуйста, нам часы!» – попросил Мухмурка. «Ты внизу, а я наверху. Не могу я тебе их вернуть!» – ухнул филин. «Это наши часы!» – уговаривает Мухмурка. «Кто их держит, тому они принадлежат!» – ответил филин. «Ты не умеешь с ними обращаться?» «Умею!» Ухнул филин и начал крутить стрелку назад. И тогда началось необыкновенное. Зима сменилась осенью, осень – летом, лето – весной. Потом снова зима, осень, лето, весна. И снова зима, осень, лето, весна. Словом, все наоборот. Снег летел обратно в облака, прошлогодние листья поднимались на дерево, одно мгновение зеленели, потом превращались в почки. Птицы летели хвостиками вперед, потом становились птенчиками, садились на гнезда, затем исчезали в яичных скорлупках. Солнце бежало по небу тоже в обратную сторону. Дождь вылетал из травы к солнцу. «Тебя невозможно уговорить!» – рассердился Мухмурка. «Ты никого не слушаешь!» «И не послушаю!» Тогда Мухмурка вернулся в домик за Вахмуркой, вытащил его из постели и направил носом точно в сторону филина. Вахмурка минуточку втягивал в себя воздух, потом три раза чихнул громко-громко, совсем как из ружья. Филин от испуга уронил часы, Мухмурка подхватил их и принес домой. Он повесил часы на стенку и пустил так, чтобы они больше не показывали с 5 на 10.